Глава 10. Еще немного под тесными сводами коридора, и они вышли в большой просторный зал. Это была самая настоящая пещера, широкая, насколько хватало глаз, с высокими потолками. Сергей подивился, что в этих местах вообще можно увидеть такое чудо. «Подземные ходы здесь существуют уже несколько столетий», — сообщила Алиса Игоревна. «Они широко использовались в годы войны. Потом их забросили, как и многое другое. Стратегический объект перестал иметь ценность. Ну, а я узнала об этих местах, будучи еще сотрудником лаборатории. Тогда же впервые побывала тут». «Когда вы приняли решение переехать в Лихвин?» Сергей понимал, что именно сейчас то время, когда можно смело задавать вопросы, и Алиса Игоревна даст на них ответы. Теперь между ними нет преград, возводимых ею в целях самозащиты. Появилось доверие. Значит, все-таки не зря он оказался здесь. «Почти сразу, как лабораторию закрыли и всех распустили, — стала рассказывать Алиса Игоревна, — я тогда дала себе слово, что продолжу наше общее дело. Пусть даже для этого мне понадобится целая жизнь. Собственно, так и произошло». В центре зала, полностью закрытая полупрозрачной пленкой, стояла конструкция. Больших размеров, неопределенной формы, она существенно отличалась от других объектов, прежде всего своими крупными масштабами. «Что это, Алиса Игоревна?» — указал Сергей. «Если то, о чем я думаю...» «Все правильно, Сережа», — подтвердила она. «Это действительно то...» Она подошла ближе, коснулась рукой поверхности. «О чем ты впервые услышал ребенком? То, ради чего я долгие годы прячусь в этом крошечном городе, обманывая всех сказками, будто я ведьма. Знаешь, так проще жить. Объявив себя источником зла, гораздо проще творить добро. Потому что никто не будет трогать, никто не станет мешать и говорить, как надо. Да и не поверит никто. Гораздо проще увидеть то, чего нет. Реальность искажаем мы сами. Ты понимаешь, о чем я?» «Не совсем». «Поймешь однажды, если останешься». «Здесь вы имеете в виду? Это в планы Сергея не входило». «Да, в Лихвине. Какое-то время точно придется. Нам понадобится твоя помощь». «Нам? То есть вам и вашей внучке?» Она замотала головой. «Нам это гораздо больше, чем ты можешь представить. Нам это целое сообщество людей, которым не безразлично будущее нашей страны и космологии. В каждом городе такие же, как и я, ученые-энтузиасты, ежедневно работают над решением одних и тех же вопросов. Создают проекты, разрабатывают модели. Мы мечтаем, что однажды настанет тот день, когда мы сможем сказать, что трудились не зря, что будущее поколение возьмет те знания, что мы для них накопили, и сумеет ими правильно распорядиться, как я в свое время». Алиса Игоревна одним рывком сорвала защитную пленку с конструкции. «Вот, смотри, чего мне удалось добиться». Сергей охнул. И было отчего. «Уменьшенная в размерах модель первого беспилотного разумного космического судна», торжественно объявила Алиса Игоревна. «Кай-ВСС», прошептал он. «Я так и знала. Дело рук Рыжего, он достал пластинку». «Стоит ли теперь отпираться?» Сергей кивнул в ответ. «Рыжий — это один из ваших...» «Да». «Очень удобная модель. Декод. Домашний киборг, стилизованный под обычного деревенского кота. А Кекс?» «Нет, он живой, из плоти и крови. Наследство сосед оставил». «Как это все необычно», — подумал Сергей. «Вроде живем в веке современных технологий, где научные разработки никого не удивляют. И в то же время впервые он сталкивается с этим воочию, и не в каком-нибудь исследовательском центре, в крошечном городке, который и на карте-то не отыщешь без лупы. Но как такое могло получиться, что в этом небольшом очаге цивилизации прямо под носом у горожан творятся такие события вселенского масштаба, способные перевернуть ход истории. Немыслимо. Алиса Игоревна, вы гениальны, не мог не выразить свое восхищение этой удивительной женщине, способной творить поистине чудеса. «Ну, что ты, Сережа», — скромно заметила она, — «я всего лишь делаю то, что мне по силам. А чертеж этой модели ты мог видеть среди моих бумаг. Я же знаю, ты искал там что-то, что могло дать тебе ответ на вопрос, кто тебя сюда позвал». «Я и сейчас хочу это знать. Кто автор письма? Вы? Нет. А кто? Можете мне ответить? Тебе так сильно это важно, Сережа? Гораздо важнее, чем понять, что ты можешь сделать для нас». Ее пытливый взгляд лезет в самую душу, хочет вытащить оттуда... Нет, не того Сергея, который сейчас перед ней. У этого слишком много сомнений. Они одолевают, подобно черви, прогрызая его и не давая продвинуться вперед. Есть другой Сергей, Сережа, недаром она так его называет, мальчик, который остался в далеком детстве. У него был лишь один страх, что все воображаемое вдруг окажется неправдой, всего лишь вымыслом, не имеющим права на существование. Именно этот Сережа сел позади нее на метлу, и он, движимый порывом, отправился в этот город, чтобы узнать, наконец, что он был прав, всегда был прав. «Алиса Игоревна», — Сергей попытался собраться с мыслями, — «я вижу, как много всего вы сделали. Поверьте, я ценю ваш труд, но я не понимаю, каким образом могу помочь вам, вам, гениальнейшему изобретателю, проектировщику. Я самый обыкновенный, — он выдохнул с усилием, — финансист, предприниматель, да кто угодно, суть одна, в общем. Я ничего не смыслю в этих ваших изобретениях. Единственное, что я мог бы для вас сделать, — это судить деньгами. Вот все, что у меня есть». Сергей развел руками, давая понять, что ему больше нечего добавить. Алиса Игоревна помолчала, обдумывая его слова. Сергей уже решил, что на этом их разговор окончится, но нет. Она вдруг оживилась, схватила его за руку своей железной хваткой и потянула за собой. «Хочешь увидеть его в деле?» — спрашивая про Кай в ЭСИ. «А внутри оказаться хочешь?» «Это возможно?» Глаза снова загорелись. И Алиса Игоревна, не тратя время, подтащила его вплотную к судну. «Дотронься рукой и разомкни ладонь. Он должен ощутить твое тепло, иначе не ответит». Сергей прикоснулся к холодной металлической поверхности и сразу ощутил вибрацию. Она исходила изнутри судна. По мере ее усиления поверхность нагревалась. «Он так знакомится с новым человеком», — сказала Алиса Игоревна. — «Разумный корабль. Живой, способный реагировать на прикосновение. Какой он необыкновенный!» Сергею захотелось поговорить с ним, сказать что-нибудь теплое, ободряющее, будто этот корабль — ребенок, смышленый, но в то же время доверчивый. И ему он сейчас также доверяет. Сергей приник ближе и лбом коснулся ставшей совсем теплой поверхности. «Привет, друг», — мысленно произнес он. «Привет», — услышал он в ответ. Не звуковым колебанием, а скорее тактильно Сергей понял, что Кай с ним разговаривает. Так, как только он один умеет. «Ты ведь слышишь меня?» — спрашивал Кай. «Слышу». Это было невозможно передать словами. И разговаривали они не с помощью слов, понимали друг друга так, словно чувствовали одно и то же. Корабль может испытывать чувства? Кажется, этот может. Невероятно, но ошибки нет. Сергей уверен в этом. Так, держа за руку самого близкого родного человека, ощущаешь себя единым с ним. Так и здесь. Не человек и космическое судно, а одно целое. Замерло все вокруг. Жизнь сосредоточилась на уровне контакта человека с разумным кораблем, первого в истории способствующего слиянию. «Он ни с кем раньше не говорил так, Сережа», — сообщила Алиса Игоревна, «то, что он сам уже понял. Ждал тебя». Почему все именно так? У него не было объяснений. Исчезли все доводы. Контакт состоялся, и это было незабываемо. Кай многое ему рассказал. Оказывается, его собирали очень долго, не один десяток лет. Восстанавливали по крупицам. Все, что могла, Алиса Игоревна с собой из лаборатории увезла. Остальное пришлось добывать или самой, или с помощью новых знакомых. Заинтересованных лиц было немало, и поначалу была команда, уволенная одновременно из НИИ «Космо». Но ее коллеги и близкие друзья один за одним быстро покинули этот мир. Одной из официальных версий было, что работы над разумным судном слишком опасны для жизни и здоровья, поскольку для воплощения проекта требуется много радиоактивных элементов. Алиса знала, что это не так, но для всех было удобно именно такое объяснение. Спустя лет 10 из инженеров в живых осталась только она. «Я ведь была единственной женщиной», — рассказала она. «Большой ценности не представляла и мало что могла сделать в одиночку», так, во всяком случае, рассуждали на верхах. «И просчитались», — усмехнулась. «Теперь для всех я выжившая из ума старуха, а для просвещенных — уважаемая Алиса Игоревна. Хотя пошалить я люблю, да ты сам убедился в этом». «Да уж», — поддакнул Сергей, — «еще немного, я бы поверил, что вы на настоящей метле летать способны». Она присмотрелась к нему. «Что делать-то будешь, Сереж?» Хороший вопрос, который тревожил и его. Кай не хотел отпускать, и Сергей бы не ушел, но появилось опасение, что если он окажется внутри, то выйти наружу не захочется. Слишком близким для него по духу оказался этот механический разум. Ближе, чем кто-либо. Словно сам он был причастен к его созданию. Так творцы любого искусства или изделия гордятся своим детищем, успешно сделанным. Но ведь Кай принадлежит не ему. «Как вам удалось его собрать?» Кажется, он уже спрашивал подобное. «Постепенно, год за годом, день за днем. Когда внутри горит желание, его ничем не потушить». «Хорошо, но для чего вы это сделали? Вы же не думали оставлять его навечно под землей? Такому изобретению цены нет». «Да», — согласилась Алиса Игоревна, «и он предназначен не для того, чтобы стоять без движения в темном застенке. Ему нужен полет. Он хочет увидеть небо, звезды и давно мечтает отправиться в путешествие». Корабль, способный мечтать. Еще утром это казалось нереальным, несбыточным. Есть люди, которые мечтать разучились, а эта конструкция вряд ли когда-нибудь это сделает. «Ему обязательно нужно помочь», — заявил Сергей. «Нельзя, чтобы он стоял тут и ржавел. Он ведь совсем угаснет». «Ты прав, Сережа. Именно для этого ты и здесь. Чтобы дать нашему Каю новую жизнь». Это звучало как пророчество. Сергей попятился и оступился. Слишком велика нагрузка, ударившая толчком в грудь. Как ее принять на себя? «Алиса Игоревна, я уже говорил вам, что ничего не могу сделать». «Можешь. Ты просто забыл об этом». «Что?» Даже смешно стало от такого. «Как я мог забыть то, о чем не знал? Тебе просто нужно подумать, ты вспомнишь», — настаивала Алиса Игоревна. Но он не верил. «Может, вы меня с кем-то перепутали?» — предположил. «Может, вам нужен другой человек, тот, кто лучше меня во всем этом разбирается?» «Никто лучше тебя не разберется. Теперь я в этом убедилась. Кай принял тебя как своего, а это самое главное доказательство». Да, Сергей не мог с этим спорить. Корабль откликнулся на его зов, и это было прекрасно, но как? — воскликнул он. — Как я могу понять, что от меня нужно, если вообще ничего не знаю? — Тебе подскажет он, — Алиса указала на Кая. — Теперь вы почти единое целое. Он будет чувствовать тебя, а ты его. И он расскажет, что ему нужно, — добавила. — Не сразу, не сейчас, но именно тогда, когда настанет самое подходящее время.